тягостном молчании прошла минута. Хокаге собирался что-то сказать, когда Фугаку тихо, ни к кому не обращаясь, произнес. Он хотел сделать ей предложение. Спрашивал моего одобрения на той неделе. Я согласился с его выбором. Ульгрим тихо выдохнул сквозь сжатые зубы. Он догадывался об отношениях между Итачи и Юной, но как-то забыл о страстях, присущих молодости. Когда он сам в последний раз по-настоящему влюблялся, наверное, еще до мрачного рассвета. Точно. Они встретились в день, когда он получил звание первого клинка императора. Как же звали ту колдунью? Но память имя не сохранила. Остался один вопрос. Меж тем продолжил Фугаку, нет, два. Первый. Вопрос о расформировании седьмой команды в связи с конфликтом. В брошенном на Ульгрима взгляде не было надежды, только ожидание. Фугаку знал, чью сторону выберет мечник. Как глава команды, не вижу причин для рассмотрения подобного вопроса, не отведя взгляд твердо отозвался мечник. Никаких конфликтов нет. Ты уверен? Фугаку все же не выдержал. Уверен. Еще мгновение Учиха рассматривал сына. Потом отвернулся и встал. Второе. В связи со всем случившимся, обратился он к Хокаге, я больше не считаю для себя возможным занимать пост коменданта. Прошу принять мою отставку. Поднявшийся следом за Учихой, Минато тихо спросил, повторяя недавний вопрос самого Фугаку. Ты уверен, мы столько работали вместе? Возьми паузу, чтобы остыть. Да, я уверен. Шаринган, Минато. Он не позволяет забывать. Лучше мне держаться подальше от... Фугаку неопределенно качнул головой. Хорошо, вздохнул Хокаге. Но сначала тебе придется подготовить себе замену. Я подыщу кандидата. Буду ждать. Фугаку коротко поклонился. Если мы закончили. Время. Подлость, конечно, но лучше прояснить все сразу. КХМ. Вмешался в разговор Ульгрим и, дождавшись, когда Хокаге и глава Учиха повернутся к нему, закончил. У меня есть вопрос. Если позволите. Чакра и кровь прилили к глазам, мир приобрел невозможную глубину и резкость. Глядя Шаринганом в лицо Фугаку, мечник выстрелил вопросом. Ты знал о Мангеке Шисуи? Секунда на ответ. Цвет кожи, биение пульса, крошечные, едва заметные даже Шарингану сокращения мимических мышц, движение зрачков уже неактивного дадзюцу. Нет, я не знал. Фугаку смотрел на сына так, будто первый раз увидел. Верю. Кивнул Ульгрим, гася Шаринган, извини, но я должен был спросить. Глава Учиха медленно обернулся на Минато, но тот лишь покачал головой. Нет, он меня ни о чем не просил, заверил Ульгрим. Еще секунду Фугаку разглядывал мечника, потом направился к двери. Проходя мимо сына, Учиха на мгновение остановился и сухо обронил. Полагаю, ты способен позволить себе отдельное жилье. Один дом в квартале освободился. Клан продаст его тебе по разумной цене. Я еще слишком молод, чтобы обрастать имуществом, договаривал Ульгрим уже в спину. Дверь хлопнула, Фугаку покинул кабинет. Проклятие, Минато рухнул в кресло и вновь потер виски. Наруто, отправляйся домой, ты свободен. Хорошо, с крыши можно уйти Хирайшином, секретарь покажет тебе выход. На всякий случай, мало ли встретишься внизу с Фугаку. Понятно, тогда иди, успокой Кушину. Перехватив взгляд, брошенный некромантом на мечника, Хокаге добавил, «Саски я еще задержу ненадолго». Ульгрим остался один на один с Минато. Тянуть Хокаге не стал. «Спасибо за помощь. Без тебя все это могло обернуться куда худшим образом. Но не могу не спросить, почему? Почему ты принял мою сторону, а не клана? Даже не клана, семьи? Потому что выбор Наруто между вами и Учиха очевиден», – пожал плечами мечник, – «а следовательно, и мой». «Ты ставишь вашу дружбу выше семьи, семью мне подбирала судьба», – буркнул Ульгрим. «Друга я выбрал сам. Догадайтесь, чье мнение я ставлю выше. Думаю, мне лучше не спрашивать, кого ты предпочтешь, если встанет выбор между мной и Наруто», – криво усмехнулся Минато. В ответ мечник молча развел руками. Мгновение Хокаге рассматривал Ульгрима, потом сменил тему. «Спасибо за вопрос о Мангеке. Меня это и правда волновало. Ты знаешь, что за технику Шисуи пытался применить на Наруто?» «Нет», — покачал головой мечник, — «из клановых летописей ничего подобного не припоминаю. Но это определенно какое-то очень мощное внушение». «Мощное — это не то слово», — хмыкнул Хокаге, и подтолкнул к Ульгриму один из отчетов, лежащих на столе. «Прочти». Почерк Варкастера мечник узнал мгновенно, и чем дальше он читал, тем больше осознавал, по сколь тонкой грани они все прошли. Догадаться, о чем умолчал некромант в отчете, сославшись на новую методику концентрации, труда не составило. Задержись, Макс, восстановлением правозвестника на неделю-другую. Ульгрим холодел, представляя, что мог наворотить Шису и просто по незнанию, не понимая, какое влияние и на какого человека заполучил. Умудрись Учиха неведомым чудом пережить атаку взбешенного некроманта, и мечник сам бы его убил без малейших колебаний, просто на всякий случай. Теперь безрассудность Варкастера стала еще понятней. Маг бы не остановился, даже закрой Шису и грудью все шиноби Канахисмината во главе, не после такого вмешательства в свою личность. «Знаешь, Учиха всегда были занозой в заднице у Хокаге», — заговорил Мината, заметив, что Ульгрим закончил читать. «Так сложилось еще с тех пор, когда первым стал Хаширама, а не Мадара. Но мне как-то с вами везло, удалось найти общий язык с Фугаку. Получалось сглаживать углы в межклановых вопросах и мирно разрешать не столь уж частые инциденты. Теперь не могу отделаться от мысли. Такая покладистость – результат нашей с Фугаку работы. Или Шису и тихо постарался. Благодаря тебе, хотя бы можно быть уверенным, что если воздействие и применялось, то это не согласованная политика клана». «Да уж, не нашелся с ответом Ульгрим». «Ладно», – Минато вздохнул, – «можешь идти. Завтра утром зайди в канцелярию. Я прикажу подобрать вам какую-нибудь миссию. Хотите спровадить нас из Канахи?» — прямо спросил мечник. «Да», — не стал вилять Хокаге. «Ван Буитачи и Шисуи пользовались авторитетом, а после устроенного ими, я не готов полагаться на способность своих людей сохранять голову холодной. Подробности сегодняшнего разбирательства известны единицам, зато о Наруто в камере знают многие. Лучше, если вы не будете мозолить глаза, пока не распространится официальная версия случившегося. Да и Фугаку поостынет, клан успокоит». «Ясно», — мрачно отозвался Ульгрим. «И что это будет за версия?» «Даже не знаю пока», — Минато поморщился. «Вот ты уйдешь, буду думать. Тогда я пойду». «Иди. Спасибо еще раз, и прими мои соболезнования». Огоньки свечей мерцали, заливая неверным светом вырубленную в скале комнату, перемигивались в лакированных изгибах спирали на маске убийцы. Шеринган в единственной глазнице личины горел, считывая малейшие движения. Занесенная над младенцем рука с кунаем не дрожала. Не успеть. Пусть до цели всего несколько метров. Пусть техника трепещет в шаге от завершения, готовая швырнуть его вперед. Шеринган не опередить. Надо ждать. Что-то меняется, едва заметно, почти неуловимо. Красный глаз косит вниз, на младенца. Нет, все равно слишком мало времени. Доля секунды, ничтожные мгновения. Но мгновения все тянутся и тянутся, становится секундой, почти становится второй. Другого шанса не будет. Все получается легко, до неправдоподобности легко. Тело убийцы падает на пол, но он не обращает внимания на мертвеца, бережно обнимая сверток с ребенком, глядя в глаза своего сына. Холодные синие глаза. Удачное стечение обстоятельств, флегматично отметил младенец. Минато вздрогнул и проснулся. Понадобилось мгновение, чтобы осознать. Он дома, не в очередной временной квартире, а в своем родном особнячке, наконец восстановленном после боя с Зицу. Стояла глухая ночь, в темноте с трудом можно было различить очертания мебели. Воздух отдавал не успевшими выветриться запахами краски, штукатурки и мастик, рядом едва слышно посапывала во сне Кушина, а в голове медленно таяли обрывки сна. Оглядевшись, Минато вновь откинулся на подушку. Есть вещи, о которых лучше даже не думать, не то что произносить вслух, но подсознанию не прикажешь. Вздохнув, Хокаге закрыл глаза, надеясь вновь уснуть, но, как назло, сон улетучился безвозвратно. Включившийся в работу, разум успел выволочь из чулана в памяти дневные заботы, вновь погрузившись в анализ последствий случившегося. Как ни крути, но любая версия происшествия бросала тень как на клан основателей, так и на Анбу. Обелить имя Юны Минато не мог, даже захоти, но и репутацию Шису изберечь не удавалось, иначе внятно не объяснить, как одинокая кунай Чичунин умудрилась прикончить Анбу, двух Анбу, да еще усиленных Джонином Аранга. Значит, Итачи и Наруто против Шису и Юны, и замолчать участие Наруто не получится никак. Несколько сот метров исчезнувшего парка Острословы уже успели прозвать Аллеей Мертвителя. Приплести к происшествию посторонних, после нападения Зицу, это не должно показаться чем-то невероятным. Минато поморщился, осознав, что уже и не пытается уснуть, но прибегать к медитациям все же не стал, вместо этого откинув одеяло и поднявшись. «Спи, все в порядке», — шепнул он Кушине, уловив едва заметное изменение в дыхании жены. Тихо выскользнув в коридор, Хокаге на мгновение остановился в раздумье, а потом шагнул к лестнице, и тут же замер. Показалось, или во мраке что-то шевельнулось, пальцы рефлекторно собрались в печать концентрации. «Эмря!» — тихо прохрипело из темноты. Минато раздраженно выдохнул сквозь зубы, расслабляясь. Кота притащила Юи, обозвав тот талисманом нового дома. Талисман оказался изрядно потасканным жизнью. Где-то на долгом пути потерялись одно ухо и с полладони хвоста. Пара шрамов придавала морде животного выражение мрачной обреченности. Последнее время дела уличного бродяги явно шли не ахти, серая шерсть поредела, болезненно тощие ребра легко просматривались. Виной тому, помимо почтенного уже возраста, видимо, стала задняя лапа, недавно перебитая и криво сросшаяся. Она неумолимо тянула охотника к голодной смерти. Скорее всего, Юи стало банально жаль зверя, который не смог бы долго протянуть на улицах, но возражать Минато не стал. Из-за истории, в которую умудрился влипнуть Наруто, планируемый женщинами сюрприз и так сорвался. Возвращение в отремонтированный дом прошло скомканно, совсем не торжественно, и ссориться из-за пустяков он не стал, разрешив оставить кота. От них не убудет, пусть животное доживет свой век в сытости. Кот, наевшись от пуза, правильно оценил ситуацию и покидать дом отнюдь не рвался, облюбовав себе место под лестницей и мрачно наблюдая оттуда за людьми. Минато так и подмывало дать ему кличку Ибики, но он все же сдержался, остановившись на нейтральном ранин. Бесшумно поднявшись по лестнице, Минато на секунду замер, разглядывая двери в комнаты детей. Юна, Шисуи, Итачи, Юи, Наруто, Саске. Сложнее всего вообразить, будто его дочь способна совершить нечто, подобное действиям покойной Кунаичи. Дальше представить, как меняются ролями участники событий, до смешного легко. Вряд ли Наруто поставит Коноху выше сестры, чью сторону примет Саске не вызывает и малейших сомнений, деревню он тоже не выбирал. Они бы ушли, мысль пришла ясная и холодная, как весенний лед. Да, ушли, и никакая случайная встреча не помешала бы. Шисуи ошибся, попытавшись усидеть на двух стульях. Предать, но не до конца, остаться верным, но не совсем. И вместо простого и надежного удара куна им по духу, в ход пошла изощренная техника мангеки. Учиха не смог определиться и потерял все, но Наруто и Саске, единожды выбрав, пошли бы до конца, отчего-то Минато в том не сомневался. Отвернувшись от дверей в спальне, Хокаге прошел дальше по коридору, в свой кабинет. Вспыхнула настольная лампа, выхватывая из темноты пока еще пустые шкафы и книжные полки. Новое кресло скрипнуло кожей, принимая в себя хозяина. Прикрыв глаза, Минато вдохнул аромат древесной стружки и мебельного лака. Запах новизны, как и повсюду в доме. Отстраненно разглядывая непривычно пустой кабинет, Хокаге пытался решить, что ему делать. Но от кланов и политики мысль уже свернула на более близких к нему людей. Случившееся заставило взглянуть по-новому на сына, а вместе с ним и на Саске. Наруто не стал ничего выдумывать, объясняя безрассудную атаку на предателей. Я разозлился, объяснение совершенно непредставимое для подобной личности и оттого еще более убедительное. Минато прикрыл глаза, откидываясь в кресле. Оказывается, Наруто способен на иррациональные порывы, а его связь с деревней куда слабее, чем представлялось. Выбор Саске между Хокаге и другом очевиден. Но каков будет выбор самого Наруто, если на одной чаше весов окажется судьба Саске, а на другой его, Минато, его или Конохи? Если он прав в своих подозрениях, которые не хочет формулировать даже мысленно. Полки кабинета еще оставались пусты, но пищи и принадлежности в столе нашлись. Мысленно поблагодарив заботу знающей его привычки Кушины, Минато принялся набрасывать на бумаге понятные лишь ему одному каракули. В общем-то, не с позиции отца, ни с позиции Хокаге немедленных действий от него не требовалось. Сколь бы ни была хрупка лояльность Наруто и Саске, сейчас сомневаться в ней не приходилось. У обоих просто не было поводов взбрыкнуть. Мечник даже сам задавил в зародыше возможный конфликт с Учиха. Значит, нужно, чтобы таких поводов и не появилось. Хокаге в задумчивости уставился на исчерканный лист. Последняя мысль была очень удобна, подводя логическое основание под его нежелание объясняться с сыном. Чем бы такой разговор ни закончился, Минато чувствовал, жизнь разделится на до и после. Пусть подозрения остаются лишь подозрениями. Прав он или нет, для сегодняшнего дня уже не важно. А вот последствия откровенности могут быть тяжелыми. Для него в первую очередь. Решительно отчеркнув последнюю порцию закорючек, Хокаге скомкал исписанный лист и положил перед собой новый. Глядя на пока нетронутую белизну бумаги, Минато обратился к иному аспекту проблемы. Столь ненадежная лояльность этих двоих его не устраивала. Ни как отца, ни как Хокаге. Но как привязать их к деревне? Саске, видимо, пойдет за Наруто. Значит, вопрос упирается в его сына. Что тем движет? Каковы его приоритеты? Как заполучить его преданность? Вопросы могут показаться несложными, если говорить о Наруто, но... Впервые Минато осмелился пусть лишь мысленно, но сформулировать вопрос, не дававший ему покоя. Но что если говорить нужно о Варкастере? Сквозь щелочку в шторах любопытная ночь наблюдала за замершим над чистым листом бумаги мужчиной. Но время шло, неумолимо отсчитывая минуты и часы, а человек все не двигался. Лишь уступая свой черед рассвету, тьма смогла увидеть, как Хокаге потянулся к чернильнице. Устроившись под навесом уличной забегаловки и потягивая чай, Мию бросала взгляд то в один конец улицы, то в другой, гадая, откуда на этот раз появится Саске. В последнее время каждый раз, когда встречать ее перед утренней тренировкой выпадало Учихе, подобные мысли непроизвольно лезли в голову. Свернешь по улице направо, придешь в квартал Учиха. Налево, выйдешь к фешенебельным домам, где предпочитают селиться бесклановые шиноби не из последних. Куринай, к примеру, осознав, что вновь косится то в одну, то в другую сторону, Мию досадливо поморщилась. Новость об отношениях Саске с главой восьмой команды грянула громом среди ясного неба. Юхи, соперница хоть куда, не какая-то случайная кунайчи, польстившаяся на симпатичного принца Учиха. Не упустила ли некая Иринин свой шанс, что ей делать и стоит ли делать вообще? Мию пока так и не определилась, но и относиться равнодушно к ситуации не могла. Однако сейчас непроизвольная ревность была неуместна, как никогда отозвавшись в глубине души уколом стыда. У Саски брат в коме, а она думает о всяких глупостях. Вопреки ожиданиям, мечник вышел из переулка в паре домов от забегаловки, где ждала кунайчи. Хорошо знакомого переулка, именно там прятался один из маяков Хирайшина, используемых Саске. «Привет», — хмуро поздоровался Учиха, подойдя. «Доброе утро», — привычно отозвалась Мию и тут же смутилась. «Ой, извини, это, наверное, не очень-то уместно». «Ничего», — отмахнулся мечник. «Идем, секунду, расплачусь». Через пару минут они в молчании уже шли по коридору, ведущему к полигону. Хотя Мию так и подмывала спросить Саске о случившемся с Итачи, но как нарушить молчание не слишком уж неловко, она так и не придумала. Наруто и Шикамару обнаружились уже на полигоне, что-то тихо обсуждающими в углу. Когда соратники повернулись к вошедшим, Мию заметила в руках теневика Кусари с увесистым бойком на конце цепи. Похоже, именно его они и разглядывали. Странно, раньше Нара интереса к подобному оружию не проявлял. Но задать вопрос кунайчи не успела. Так, взял слово Саске: «Во-первых, тренировок сегодня опять не будет. Завтра утром уходим на миссию. Этот день на улаживание дел». «Что за миссия?» — вскинулась Мию. «Почему так срочно, без подготовки?» «Сранг, доставка пакетов в Кири. И в чем подвох?» — недоверчиво осведомился Нара. «Никакого подвоха», — недовольно буркнул Учиха. «Это на самом деле простая курьерская миссия. Хокаге хочет убрать меня и Наруто из города. Это связано со случившимся вчера?» Вопрос теневика прозвучал осторожно. Мию обратилась вслух. «Именно вчерашней ночью Итачи оказался на больничной койке, а в морг доставили некое тело. Нерядовые события, учитывая, что боевые действия уже прекратились, хотя мир еще и не был официально заключен. Похоже, сын стратега Конохи что-то знал. А это, во-вторых», — хмуро ответил на вопрос Нара мечник. «Официальную версию вы еще узнаете как-нибудь потом, когда ее придумают. А пока, строго между нами», — Учиха обвел взглядом присутствующих, — «что случилось на самом деле?» Саске на секунду замолчал, а потом сухо и кратко сообщил. «Шикамару, ты был полностью прав насчет Юны. Она связана с нападением на дом Хокаге. И это она стреляла в Инайчи». Нара прервал мечника краткой и нецензурной характеристикой кунайчи. «Извини, продолжай». «Соглашусь со сказанным», — не удержался от комментария Учиха. «Но продолжение выйдет коротким. Если вы не знали, Юна — сестра Шисуи, лучшего друга моего брата. И, как выяснилось, невеста того же брата. Итачи и Шисуи узнали о ее измене, но вместо того, что обязаны были сделать, попытались вывести предательницу из деревни. Их повстречал Наруто и всех убил». Последняя фраза прозвучала настолько буднично, что Мию даже не сразу осознала сказанное. «Постой, но Итачи жив, это формальность», — вздохнул Саске. «Но, Наруто, Итачи не очнется», — подтвердил Намикадзе. Его разум уничтожен провозвестником. Мию замерла, растерянно перебегая взглядом с Наруто на Саске, не зная, что сказать. «Что теперь будет с нами?» «С командой?» – тихо спросил Шикамару. Иринин вдруг осознала ситуацию полностью. Итачи тут же отошел на задний план. Если Наруто убил брата Саске, неужели семерке конец? Но к ее облегчению Учиха пожал плечами. «Ничего не будет. Итачи сам сделал выбор. Наруто был в своем праве, и у меня нет к нему претензий. Клан вряд ли с пониманием отнесся к твоей позиции», после паузы заметил Шикамару, внимательно глядя на Саске. «Да, дома мне теперь не рады», хмуро ответил мечник. «Пока что поживу здесь, а там посмотрим». «Ладно, это не наше дело», отвел взгляд Нара. Установилась неловкая тишина. «Если больше никто ничего обсудить не хочет, предлагаю расходиться», нарушил наконец молчание Учиха. «Наруто», встрепенулась Мию. «Сенси просила привести тебя к ней после тренировки. Сказала, это очень важно». «Хорошо, пойдем». Намикадзи двинулся к выходу с полигона. Идя по улицам, Мию невольно косилась на молчаливого спутника, пытаясь уложить в голове произошедшее. Нет, в то, что Наруто, не моргнув глазом, убил троих шиноби, верилось без труда, но вот реакция Саске. Мию пыталась представить, как вела бы себя, окажись на месте Итачи ее собственный брат. Пусть тот оказался сам виноват в произошедшем, пусть совершил преступление. Смогла бы она почти равнодушно принять случившееся, продолжить ежедневно работать с его убийцей, ведь все же брат, семья, свой. Ответ был очевиден, как и вывод из него. Для Саски Наруто был куда ближе родного брата. Хирана нечасто вспоминала о потаенном прошлом своих соратников. Намикадзи слишком радикально отличался от всех окружающих, чтобы такой штрих, как память о прошлой жизни, выделялся на фоне картины его личности. Саски же. Саски был слишком обычным, понятным и близким настолько, что невольно воспринимался как кто-то равный, невзирая на все свои выдающиеся навыки и умения. Сейчас эта иллюзия на время развеялась. А ведь Саски, наверное, старше меня в несколько раз, неожиданно осознала Мию. Подобные мысли приходили ей в голову и раньше, но только сейчас, вспоминая слова и реакции Учихи, Иринин по-настоящему почувствовала разделяющую их стену. Болезненным уколом пришло понимание влечения мечника к Юхи. Даже та, Джонин старше Мию на добрый десяток лет, наверное, казалась ему девчонкой. Кто же для Саски тогда она сама? В рабочую рутину Мию погрузилась в откровенно мрачном расположении духа, раз за разом возвращаясь к пришедшей в голову мысли. Проводив Наруто в кабинет Синджу, Кунайчи отправилась сдавать дела коллегам. К счастью, не будучи приписанной к госпиталю постоянно, особо сложных случаев она не вела. Все пациенты Хирана уверенно двигались к выписке, и работа по большей части свелась к перепроверке полноты медицинских карт и планов лечения. «Мию, тебя Синджу сама зовет в третью операционную», — голос Карин оторвал Кунайчи от очередной порции бумаг. «А, зачем?» — брякнул от неожиданности Иринин. «Работа, хоть и не самая интересная, позволила отвлечься, несколько успокоив нервы, и Мию не заметила, как пролетел добрый час. Не знаю», — пожала плечами красноволосая. Но, оглянувшись и убедившись, что в ординаторской они находятся вдвоем, Карин наклонилась к сидящей за столом Мию и тихо шепнула. «Я видела, как туда же везли Джираю. Вот Биджу. Иду». Третья операционная использовалась нечасто. Банально в силу своего расположения, в самом старом первом корпусе, находящемся чуть на отшибе. Возить пациентов длинными запутанными переходами мало у кого возникало желание, госпиталь же редко бывал загружен настолько, чтобы не нашлось более удобного помещения. Спеша по больничным коридорам, Кунайчи ломала голову над странным выбором Синджу. «Цунади сама, вызвали?» Запрещающая лампа у входа не горела, и Мию осторожно заглянула в помещение. Карин не соврала, Цунади обнаружилась внутри, равно как и Джирая. Синнин был уже подготовлен к какой-то операции. Уложенное на высокий стол тело прикрывала тонкая простыня, грудь едва заметно вздымалась при дыхании, шиноби спал. Мию недоуменно огляделась, в помещении, кроме Синджу, никого не было. Пациент уже отправлен под наркоз, а ассистентов нет. В глаза вдруг бросились накрытые тканью столики и оборудование. И без того небогатое оснащение старой операционной явно не собирались задействовать. «Да, звала», — хмуро кивнула Цунади, обернувшись к двери. «Будешь мне ассистировать?» «Только я?» «Да, только ты». «А, как скажете», — смешалась Мию. «Минуту, мне надо подготовиться». «Нет необходимости», — прервала ее Цунади, нам предстоит не хирургическая операция». Все вдруг встало на свои места. «Вы будете работать с чакросистемой Джира и Сана», — высказала свою догадку Мию, подходя к столу. «В чем тогда моя задача?» «Я буду работать с очагом», — поправила Синджу. «Твоя задача — держать технику ложной смерти». Мию замерла. «Но, Синси, я не лучшая в этой технике. Не стоит ли позвать ту же Карин? Тебя выбирала не я», — буркнула Цунади. «Хватит припираться, мне ассистируешь ты. Это приказ». «Есть», — вытянулась Мию, подавившись возражениями. «Больше вопросов нет?» «Нет». «На самом деле, конечно, вопросы у Кунайчи имелись, однако не похоже, чтобы ее Синси желала сейчас на те отвечать. Тогда начинаем». Цунади щелкнула выключателем у входа, зажигая в коридоре красную лампу, предупреждающую о ведущейся операции. Мию постаралась собраться, выкинув из головы посторонние мысли. В конце концов, она боевой иринин, включаться в сколь угодно сложную медицинскую процедуру внезапно и без предупреждения ее работа. Но ложная смерть, эта специализированная техника использовалась очень редко, именно при сложных воздействиях на чакросистему. Работать с активной энергетикой шиноби можно было лишь на довольно грубом уровне. Как правило, либо этого было достаточно, либо пациенту помощь уже не требовалась. Случаи, подобные Джирае, оставались экзотикой, возникающей при уникальном стечении обстоятельств. Вроде присутствия на поле боя Ириенина С-ранга. «Открой окно», первая же команда выбила Мию из колеи, но задавив рвущийся наружу вопрос, она молча отправилась выполнять приказ. Отодрать наглухо закрашенные створки, не выломав всю раму целиком, удалось не сразу. Мию провозилась с минуту. Вдохнув ворвавшийся в помещение теплый свежий воздух, она выглянула наружу. Окно старой операционной выходило в глухой, заросший диким кустарником проход меж корпусом больницы и внешней оградой комплекса. Слишком неприглядное и неуютное место, чтобы сюда занесло прогуливающихся пациентов или персонал. Глядящий на Мию снизу вверх Наруто определенно оказался здесь не случайно. Посторонившись, Кунайчи позволила соратнику запрыгнуть в помещение и прикрыла створки. Стали понятны и выбор операционной, и заранее усыпленной Джирая, и она сама в качестве ассистента. Синджу не хотела, чтобы о присутствии Намикадзи знали посторонние. Точнее, не Синджу. Наруто не хотел. Головоломка собралась воедино. Мию поняла все происходящее. Подходя к Цунаде, она уже знала, что скажет Синси. «Наруто здесь, чтобы помочь нам с реанимационным пределом», подтвердила ее догадку Синджу. «Операция займет не менее 40 минут. Его кекки гинкой поможет вернуть Джираю к жизни». Слово «надеюсь» осталось невысказанным, но помелькнувшей на лице учителя неуверенности Мию смогла его угадать. Ложная смерть от настоящей отличалась мало. Движение крови, активность нервной системы, все подавлялось. Отличие пролегало на микроуровне, и Риндзюцу брало на себя защиту от разрушения клеток, оставшихся без кислорода, питания и вывода продуктов распада. В первую очередь, клеток мозга. Если при обычной клинической смерти уже через несколько минут пациент рисковал заработать тяжелейшие осложнения, то оперируемые под ложной смертью возвращались к жизни ровно в том состоянии, в каком были до наркоза. Если уложиться в 30 минут, реанимированные позже этого срока не оживали никогда, несмотря на сколь угодно идеальное состояние клеток. Провозвестник связывает мою душу с телом, даже если то мертво, всплыли в памяти слова Намикадзе из импровизированной лекции о его последней технике. Значит, он может сделать нечто подобное не только с собой. Понятно, я готова, Мию постаралась вложить в голос как можно больше уверенной безмятежности. Синджу цеплялась за соломинку, рискнув довериться непонятным силам Намикадзе, и поддержка не была лишней. Сама Кунайчи, осознав причину присутствия Наруто, немного расслабилась. В отличие от Цунади, она полагаться на равнодушного соратника привыкла. А раз он взялся защитить Джираю от смерти из-за реанимационного предела, то и от ошибки некоего Ириенина подстрахует. Интересно только, как Цунади догадалась о возможностях Намикадзе. «Хорошо», Синнин удовлетворенно кивнула, услышав тон помощницы, «тогда слушай план». Привычное присутствие рядом холодной силы Шитана настроило Мию на деловой лад. Сомнения и посторонние мысли куда-то исчезли, она словно оказалась на поле боя, бок о бок с соратниками. И пусть сейчас ее делом была не разведка и поддержка, а Ириндзюцу, работа спорилась привычно и уверенно. Поначалу едва заметно отвлекавшаяся на работу ложной смерти, Цунади вскоре убедилась, что Хирана контролирует ситуацию, и сосредоточилась на очаге Джирай. Мию подмывало хоть одним глазом поглядеть на работу сенсея, но она себя переборола. Как бы не хотелось взглянуть на искусство такого уровня, не тот случай, чтобы рисковать, отвлекаясь. Оставалось удовлетворяться доносимыми сенсорным даром отголосками техник, но даже этого хватало, чтобы проникнуться уважением к Синджу. Знаний Мию, уже заглядывающийся на ранг в Ириндзюцу, как раз хватало. Нет, не понять, что же делает ее учитель, но осознать. Сейчас рядом с ней лучший Ириньин мира творит маленькое чудо. Время шло. Получасовая отметка времени неумолимо приближалась. Синджу, казалось, с головой погрузилась в работу, отрешившись от реальности. Мию уже начала все чаще обращаться к дару, проверяя своего напарника. Но тот, отойдя в угол операционной, привычно замер, никак не реагируя на происходящее. В течение его сил различались лишь давно ставшие привычными нотки призрачных ус и крови Дрига. Шла 29-я минута, когда Мию заметила, как резко уменьшилась активность Синджу. И тут же, пульсация силы Намикадзе изменилась. Новая, неизвестная кунайчи техника прошлась касанием льда по ее сенсорному дару. «Все в порядке», — тихо успокоила она наставницу. «Я чувствую». «Хорошо», — выдохнула Цунаде. «Продолжаем». Синджу ошиблась, оценивая продолжительность операции. Отпрянуть от стола, облегченно расслабив измученные сотнями печатей пальцы, ей удалось лишь через полтора часа. «Все», — вздохнула она, и повернулась к Наруто, оживляя его. Голос Цунади сорвался, и только сейчас Мию осознала, в каком напряжении на самом деле находилась Ириньин. Намикадзе, разумеется, ничего не заметил, флегматично скомандовав: «Начинайте реанимацию». Не дожидаясь распоряжений наставницы, Мию развеяла изрядно вымотавшую ее технику ложной смерти и принялась запускать организм Джирай. Долго стараться не пришлось, стоило только сердцу пациента забиться, как Наруто отменил свою технику. Веки Синнина дрогнули, мутный взгляд обежал операционную и остановился на лице закусившей губу Цунаде. «В какой холодильник ты меня засунула?» Голос Джирай звучал хрипло. Даже в печатях Мината было уютней. «Живой», едва слышно выдохнула Синджу. «Не дождешься, я еще погуляю на нашей свадьбе, дурак». Цунаде отвернулась от Джирай, вытирая ладонью глаза. Мию смущенно отвела взгляд и отошла от операционного стола. Оказалось, что Наруто уже исчез, оставив открытым окно. Оглянувшись на двух шиноби, кунайчи решила последовать примеру соратника и выскользнула из операционной, тихо притворив за собой дверь. Идя больничными коридорами, Мию с удовольствием щурилась на яркое летнее солнце в окнах и улыбалась, прислушиваясь к медленно разгорающемуся позади очагу шиноби С-ранга. Провал. Опять, оторвавшись от окуляров микроскопа, Орочимару откинулся в кресле, мрачно уставившись в каменный потолок лаборатории. Образец демонстрировал тоже нарастающее количество ошибок при митозе, что и его предшественники. Казавшийся таким перспективным, подопытный обещал вскоре превратиться в очередного уродца с искалеченными телом и чакросистемой, а через некоторое время и вовсе в бесформенную груду лишенной разума плоти, раковую опухоль, размером с человека. Да, способную жить вечно, при наличии питания, но кому нужно такое бессмертие? Со вздохом поднявшись из кресла, Синнин вынул препарат из микроскопа и небрежно бросил в бак для отходов. Подойдя к запертому шкафу со стеклянными дверцами, Орочимару в задумчивости уставился на колбы с культурами, подготовленными для последующих экспериментов. Очередное поражение было хоть и неприятным, но все же ожидаемым. Он слишком давно занимался своими поисками, чтобы всерьез ожидать окончания многолетних экспериментов именно сегодня, сколь бы эффективной ни казалась проверенная комбинация геномов. Определиться, какую из культур выбрать для прививки следующему подопытному, Орочимару не успел. На краю восприятия возникла знакомая аномалия чакры, быстро приближающаяся к лаборатории. Недовольно поморщившись, Синнин отошел от шкафа и вновь опустился в кресло. Долго ждать не пришлось, через пару минут дверь без стука распахнулась, впуская гостя. Разумеется, это оказался Тинда, любимейший из так называемых путей Пейна, которого тот всегда использовал, когда хотел присутствовать где-то лично. Ковылять по коридорам базы в собственном теле глава Акацки терпеть не мог. «Я, кажется, просил не врываться в мою лабораторию без стука», — недовольно проворчал Синнин вместо приветствия. «Ты меня почувствовал, мы оба это знаем», — равнодушно отозвался мертвец. Заложив руки за спину, Тинда подошел к шкафу, который недавно разглядывал Самара Чимару. Фиолетовые глаза без радужки и белка, иллюзорная копия Ринигана, уставились на полки за стеклом. Если не видеть лицо, посетителя можно было счесть живым. Столь привычно и непринужденно Пейн управлял своей марионеткой. «Как продвигаются твои исследования? Если сильно постараться», — в голосе покойника можно было расслышать интерес. «Как обычно», — отмахнулся Арачимару, — «и полагаю, ты пришел не за тем, чтобы мне помочь, скорее наоборот». «Да», — Тинда повернулся к хозяину лаборатории, — «Кисами вышел на связь, у него все готово. Мы выдвигаемся за Шестихвостым завтра». «Мне нужно 2 дня», — возразил Арачимару. «Необходимо подготовить следующего подопытного. Как раз успеет, Хаэм, вызреть к моему возвращению». Пин ответил не сразу. «Когда мы заключали с тобой договор», — ровно произнес мертвец, — «то четко обговорили приоритеты. Сначала охота, потом твои исследования. Я свою часть выполняю безукоризненно». Тинда демонстративно обвел рукой лабораторию. «Или тебе есть в чем меня упрекнуть?» Арачимару был вынужден признать, что доля истины в словах главы Акацки имелась. Он хотел лабораторию мечты, и он ее получил. И дело было даже не в оснащении конкретно этого помещения. Купить сколь угодно хорошее оборудование не проблема, были бы деньги, которые, в свою очередь, не могли являться препятствием для шиноби уровня Арачимару, особенно неограниченного законами деревень. Однако лаборатория — это не только оборудование, и даже не помещение, также любезно предоставленные Акацки. Работая в одиночку, он слишком много времени убивал на рутину, от наблюдений за подопытными и подготовки препаратов, до банального мытья пробирок. Пин смог дать змеиному Саннину то, что ему так и не удалось добыть самостоятельно. Квалифицированный персонал. Персонал, работающий не за страх, а за совесть. Точку в принятии решения поставил обещанный Пейном доступ к геномам Синджуха Ширамы и Учиха Мадары. Устоять перед таким искушением вкупе с лабораторией Арачимару не смог, согласившись признать над собой лидерство главы Акацки. Покосившись на все тот же шкаф, Синнин нехотя качнул головой. «Нет, все честно, но лаборатория утрачивает ценность, если у меня нет времени заниматься исследованиями. Когда мы закончим, времени на исследования у тебя окажется предостаточно». «Ну да, мир без войн», — Арачимару издевательски рассмеялся. «Позволь быть откровенным, я не воспринимаю описываемые тобой перспективы гегемонии всерьез. Одно столкновение с Минато, и мы уже потеряли 3. Что будет, когда Кокуризата примутся за нас сообща?» Тинда помедлил, прежде чем ответить. «Деревни и сообща? Смешно. Будь они способны по-настоящему объединиться, мой план бы не понадобился. Но это не важно. Ты недооцениваешь силу Гидамаза. 4 из 9 уже заключены в статую, и я пущу эту силу в ход, если будет нужно». И не дав Арачимару возразить, Тинда вернулся к прежней теме. «Итак, мы отправляемся за Шестихвостым. Завтра. Мне нужно 2 дня». Взгляды отражения Риннигана в глазах мертвеца и змеиных зрачков Синнина встретились. Молчаливое противостояние продлилось недолго, и первым отвернулся Арачимару. «Я вас догоню», — примирительно поднял руки Нукинин. «Ты же, как всегда, поведешь отряд стороной, не заходя в страну огня. Двинувшись напрямик, я прибуду на место даже раньше вас». Еще мгновение Тинда мерил взглядом Синнина, потом кивнул. «Хорошо, Джузе тебя подождет. Я не ребенок, чтобы нуждаться в пригляде», — нахмурился Арачимару. «Все будет в порядке. Джузе тебя подождет», — с нажимом повторил Пейн. «Это не обсуждается». «Хорошо, если ты настаиваешь, пусть будет Джуза», — скривился Нукинин. «Тогда встретимся в стране воды», — кивнув на прощание, Тинда покинул лабораторию, провожаемый мрачным взглядом Арачимару. Глава 39. Какаши выглядел много лучше, чем пару недель назад. Руки от гипса ему освободили, начало отрастать шевелюра. Как точно знал Минато, завтра его бывшего ученика ждало избавление и от фиксирующих спину приспособлений, пришла пора менять полный покой на умеренные нагрузки. Тем не менее лицо Хатаки изображало безграничное страдание со всей искренностью, на какую только были способны актерские таланты Джонина. Отвернувшись с усталым вздохом, Хокаге бросил взгляд в окно, на чей подоконник присел, утомившись расхаживать по палате. «Я еще долго останусь прикованным к постели», — в который раз завел свою пластинку ученик. «А если все так, как ты говоришь, дело не терпит отлагательств, начинать работу надо прямо сейчас. Вот только Минато уже надоел этот спектакль». Вновь повернувшись к Джонину, он жестко отрезал: «Хватит, Какаши, мы оба знаем, что через неделю ты уже будешь нормально ходить. Конечно, о миссиях еще рано говорить, но я от тебя того и не требую. До башен администрации ты дойдешь. Может, лучше на миссию, а? Подчеркнуто жалобно отозвался Болящий. Хватит, повторился Хокаге, ты уже не мальчик, пора брать на себя ответственность. Но я не хочу, не мое это, вся эта бюрократия. Я точно напортачу. Когда ты не хотел брать команду, отговаривался так же. А что в результате? Семерка одна из лучших команд Конохи. Ну, это другое, смущенно хмыкнул Какаши. То же самое, ты не хочешь брать на себя ответственность, как и тогда. Ответственность за четверку генинов совсем не та же, что за полицию и гарнизон всей Конохи. Я оперативник, Минато, полевой командир. Не надо меня законопачивать в кабинетах твоих башен. На этот раз тоска в голосе Джонина была не наигранной. Какаши, немного смягчился Минато. У меня нет других людей, которых я мог бы поставить на пост коменданта. Таких людей, на которых я могу положиться, и которые обладают достаточным авторитетом, чтобы держать в узде подчиненных, в нынешних обстоятельствах. В конце концов ты можешь взять пример с Джирай. У него тоже ответственный и, на первый взгляд, да нельзя бюрократический пост, но в Конохе я его вижу раз в полгода. Закончить мысль Хокаге не дала распахнувшаяся дверь. Улыбаясь до ушей, в палату ввалился упомянутый Синнин. Минато, и ты здесь. Как удачно. Веселость Джирай била через край. Сложно описать словами, какая гора рухнула с плеч Минато, когда его бывший учитель стремительно пошел на поправку. Призрак старости отступил, Саннин словно сбросил десяток лет. Хотя лицо его оставалось истощенным, ковылять приходилось с костылем, а из-под одежды выглядывали повязки, Джирай уже был на ногах, бодрый, весел. Похоже, ему даже удалось выбить у Цунади некую свободу передвижений, вместо безликой больничной хламиды на Синнине красовалась его привычная пестрая одежда. «Хаэм, держите!» Проковылив по палате, Джирая вручил Минато и Какаши сложенные веера, извлеченные откуда-то из глубин Хари. С недоумением покосившись на бывшего учителя, в явном нетерпении ожидавшего их реакции, Минато раскрыл подарок. Первым в глаза бросился витиеватый символ клана Синджу. А потом Хокаге прочитал каллиграфически выведенное ниже приглашение и почувствовал, как у него буквально отвисает челюсть. Да быть того не может. Словно прочитал его мысли Какаши. Джирая, откровенно наслаждавшийся реакцией друзей, пожал плечами. «Придется мне сменить фамилию на Синджу, но что поделать, надо же возрождать клан. Даже не знаю, что сказать». Минато сложил приглашение на свадьбу. «Поздравляю, Биджу. Ты и Цунади. Этот мир уже не будет прежним. Только попробуй не явиться из-за своих хокагских дел», — хлопнул его по плечу ухмыльнувшийся Джирая. «Обижусь. Я буду, конечно», — растерянно отозвался Минато, пытаясь сообразить, успеет ли он вернуться с Гакаге Кайдан. «Смотри мне», — шутливо погрозив пальцем, Джирая распахнул дверь. «Ладно, пойду ошарашу еще кого-нибудь. Видели бы вы только свои лица». Минато с Какаши переглянулись, и Хокаге не стал упускать возможность. «Видишь, даже Джирая созрел до такой ответственности, как семья. Дай мне немного подумать, хорошо?» — вскинул руки Какаши. «Надеюсь, не над новыми отговорками», — не удержался от шпильки Минато, на что Джонин лишь вздохнул. Покинув палату Какаши и выйдя из госпиталя, Хокаге на мгновение остановился в задумчивости, оглядывая цветущий больничный парк. В башне его ждала масса дел, но искушение лично рассказать жене новость, пока та не дошла до нее другими путями, оказалось слишком велико, и, поколебавшись, Хокаге перенесся к дому. Кушину он обнаружил гоняющей Юи по тренировочной площадке. К радости Минато его дочери повезло с наследственностью. В отличие от Наруто, которому из доступных родителям четырех стихий достался только ветер, Юи унаследовала способности сразу к трем из них. Первым она освоила футон, наиболее выраженную из своих стихий, обогатив арсенал заостренным оружием. Сейчас же Хокаге мог наблюдать летящие в Кушину молнии и некие подобия водяных лезвий. Конечно, до боевых техник тем было еще далеко, и вряд ли Джинчурики бы пострадал от атак дочери, даже не прикрываясь базовым покровом Биджу. Но для Кунайчи, лишь недавно перешедшей на последний курс Академии, сам факт владения сразу тремя стихийными преобразованиями уже достижение. Хотя Юи порой и терялась на фоне брата, Хокаге дочерью обоснованно гордился. Жаль, что в наставнике ее будущей команде уже не удастся поставить Какаши. Но надежный комендант был необходим Минато как воздух. Меж тем его появление не осталось незамеченным, Кушина подала знак, и тренировка остановилась. «Ты не поверишь, что сегодня случилось», — обратился Хокаге к подошедшей супруге. «Ты решил устроить себе выходной хотя бы на полдня?» — иронично подняла бровь Кушина. «КХМ, нет, нечто еще более невозможное», — Минато протянул жене сложенный веер. «Джирая, старый шутник, был прав. Если они с Какаши смотрелись так же, мам, что там?» Юи заинтересованно вытянула шею, заглядывая в приглашение из-за плеча Кушины. «Джирая-сан женится на Синджу сама». Так, оправившись от шока, Кунаичи захлопнула веер и требовательно наставила его на мужа. «Я хочу узнать подробности из первых рук. Когда мы с тобой в последний раз приглашали Джираю на ужин, мерный рокот судового двигателя и тихое поскрипывание переборок убаюкивали. Сидя на полу коридора, привалившись к стене, Шикамару прислушивался к ночной жизни парохода. Но, ожидаемо, все было в порядке. Нынешняя миссия не сулила сюрпризов. Заурядная рутина. Было даже немного обидно. В очередной раз удостоверившись в ночном спокойствии, Нара вновь занялся Кусари. Привыкая к новому оружию, он почти не выпускал то из рук с тех самых пор, как отряд покинул Коноху. Вот и сейчас, охраняя спящую по каютам команду, теневик уже рефлекторно пропускал звенья цепи меж пальцев. Не вставая с пола, Шикамару повернул выключатель, погружая коридор в темноту. 5 метров до онного выключателя остались незамеченными, ему надо было погасить свет, и он его погасил. Внимание теневика оставалось сосредоточено на Кусари, точнее, на его байке. На первый взгляд, шестигранная гирька могла показаться монолитной, но вблизи, если присмотреться, становилось понятно, что ту образовывали 6 ребер жесткости, сваренные подобно сложенным щепотью пальцам, скрывающим внутри нечто, смахивающие на моток проволоки. Развить свое стихийное сродство до сколько-нибудь приличного уровня Шикамару так и не удосужился, но, чтобы пустить по цепи катон, его навыков хватало. Наводнившая коридор тьма чуть отступила, отдернувшись от лепестков пламени, слишком слабых, чтобы отпугнуть ее по-настоящему. Проволока в байке вспыхнула белым светом, тьма распалась, нарезанная на тени 6 яркими лучами. Спустя минуту вновь щелкнул выключатель, и электрическая лампа снова озарила коридор. Теперь сияние Кусари уже не казалось столь ярким, но оно и не предназначалось для конкуренции с полноценным освещением. Просто хитрость, призванная помочь Шикамару не остаться безоружным в полной темноте. Убрав катон и поднеся к лицу нагревшийся боек, теневик придирчиво вгляделся в тускло-серую проволоку. Насколько живуч окажется хитрый сплав при взаимодействии с порожденным чакрой огнем, не могли ответить даже его создатели. Калильные сетки начали производить совсем недавно, и до появления на пороге Шикамару мастера работали только с карбидными фонарями. Светящийся в пламени горелок сплав в несколько раз повышал тем яркость. Пока что состав держался, запасная сетка оставалась невостребованной. Одобрительно хмыкнув, Нара убрал цепи, со вздохом принялся разминать пальцы. На предложение 4-го подписать контракт с жабами он согласился, не раздумывая, однако из-за поспешного отбытия на миссию, потренироваться под присмотром Хокаге удалось только раз. Осваивать весьма непростую технику теперь приходилось самостоятельно, благо былые уроки Хирузина позволяли рассчитывать на успех. Но пока призвать даже самую завалящую жабу ни разу не удалось. Приступить к тренировке Шикамару помешал изменившийся шум двигателя. Равномерный и относительно тихий по ночному времени тот вдруг начал спадать еще сильнее. Машина снижала обороты. С верхней палубы донесся топот матросских башмаков и отрывистые команды. Теневик узнал голос капитана Симады. Не раздумывая, Нара вскочил и трижды коротко свистнул, давая сигнал к пробуждению. Что-то явно случилось, еще не тревога, но уже повод насторожиться. Первой распахнулась дверь каюты Наруто и Саске. Судя по лицу выглянувшего в коридор блондина, тот уже, или еще, не спал. Что-то случилось, слышишь? Да, наверх, коротко скомандовал Саске, вываливаясь в коридор. Мию, я здесь, выглянула Кунаичи из второй каюты. Пошли. Капитан ожидаемо нашелся на мостике. Стоя рядом с рулевым, он щурился в бинокль, пытаясь что-то разглядеть в ночной тьме. По волнующемуся морю рыскали лучи 2 прожекторов, матросы ворочали тяжелые лампы, не то пытаясь нашарить что-то в темноте, не то подавая сигналы. Вообще-то отношения с капитаном у семерки не сложились, причиной чему стал Наруто. Тратить время попусту Намикадзе не умел, а потому большую часть дня проводил в своих студиях, неподвижно замерев на верхней палубе. Все бы ничего, но от медитации без использования провозвестника он, похоже, решил отказаться совсем, чем доставлял пассажирам парохода массу приятных ощущений. Когда же Наруто останавливал сердце, переходя в то, что называл мертвой фазой, грустнел даже Саске. Конечно же, подобные занятия не вызвали восторга у капитана, подзуживаемого недовольными пассажирами. Увы, понимания у Шиноби он не снискал. Даже Мию, обычно старающаяся со вниманием относиться к окружающим, на вежливую просьбу урезонить товарища лишь покачала головой. Слишком часто навыки Наруто определяли судьбу их команды, чтобы задерживать его развитие из-за комфорта толпы незнакомцев, с которыми они навсегда расстанутся через считанные дни. Наруто сделал свои выводы из смерти Яманака. Получивший возможность умирать и оживать, Намикадзе больше не нуждался в хирургических операциях для создания модификаций. В мертвой фазе провозвестник позволил ему преобразовывать свое тело напрямую в некроматериал. Первым под раздачу попал череп. Наруто методично заменял кость, превращая тот в бронированную капсулу, способную надежно защитить мозг от внезапной атаки, будь то пулей, кунаем или даже несильной техникой. И зная, чем занят их друг, команда мирилась с давящим присутствием провозвестника. Пришлось смириться и капитану Симаде. В общем, отношения с командой и пассажирами не сложились. Тем страннее была радость, с которой капитан бросился к вошедшим в рубку Шиноби. «Господа, как хорошо, что вы здесь. Не откажите в помощи. Что случилось?» Озадачился Саске. Вахтенный заметил сигнал бедствия. Световой, буквально пару секунд посимофорил и погас. Толком даже азимут взять не успели. «Не откажите в помощи. Прошу вас», в голосе капитана проскользнули молящие нотки, «это море, здесь нельзя без взаимовыручки». «Да поможем, конечно, почему нет», потер переносицу Учиха. «Наруто, давай Воронов, я попробую пробежаться вокруг, волны, конечно». «Ну, да ладно». Следующий час Шикамару откровенно скучал. Пароход лег в дрейф, Учиха и Мию унеслись в море, надеясь что-то заметить с помощью Шерингана или Суитана. Наруто замер в углу, глазами Воронов оглядывая волны с высоты. Ожидание оставшегося неудел теневика скрашивала лишь навигационная карта. Припомнив то, чего успел нахвататься на миссии в стране чая, Шикамару пытался отгадать значение неизвестных ему символов и пометок. Капитан, отложив бесполезный бинокль, нервно расхаживал по мостику, поминутно кидая взгляды то на застывшего в углу Намикадзе, то в ночную темень. Погода меж тем начала портиться. Палуба в свете фонарей отблескивала влагой от начавшего накрапывать дождя, волнение усиливалось, а луна, раньше хотя бы иногда выглядывающая из-за облаков, окончательно скрылась из виду. «Нашел», — голос Наруто раздался неожиданно. «4,5 километра, 30 градусов к северу, относительно курса». Симада, вздрогнувший было, когда Намикадзе заговорил, развернулся к рулевому, но тот, не нуждаясь в командах, уже перекладывал штурвал. 2 мили, только подсказал он матросу и дернул рукоять телеграфа, давая команду машинному отделению выдать полный ход. «Ваши товарищи, догонит», — отмахнулся Шикамару. «Наруто, ты же их видишь?» «Да, сейчас дам сигнал к возвращению». «Господин Шиноби, что вы нашли? В каком состоянии корабль?» — подался к Наруто капитан. «Я нашел мусор». «Мусор, элементы палубной оснастки, мелкие обломки. Плавательных средств нет, людей тоже. Проклятие. Вы уверены, в это время года море теплое, можно продержаться на воде несколько часов?» «Уверен». Впервые за время их знакомства Шикамару услышал, как Симада ругается. Выдав витиеватый загиб, капитан вновь принялся расхаживать по мостику. «Да что ж могло случиться, если сигнал было чем просимофорить, значит не маленькое судно. Как они умудрились затонуть так быстро, что никто не спасся?» До места крушения пароход добрался спустя полчаса. Мию и Саске успели вернуться и даже немного обсохнуть, когда Наруто вновь подал голос. «Трупы. 38, на глубине около 40 метров, 100 метров прямо по курсу». «38, неожиданно побледнел Симада, не сразу нашарив рукой телеграф. Брякнул звонок, подтверждая команду «стоп-машина». «Что-то не так», — заметил состояние капитана Шикамару. «Отдать якоря», — вместо ответа крикнул Симада палубным матросам, выглянув в окно рубки, и лишь потом развернулся к теневику. «Да, не так, посудина моего приятеля, Мызру, вышла из Кахаку на 2 суток раньше нас, только у нас пассажирский пароход с новейшим винтовым движителем, а у них потрепанный колесный грузовоз. Где-то в этом районе мы должны были их обогнать». Капитан замолк, потом тихо добавил: «Мызру мне перед отплытием жаловался, что выгнал трех пропойц и не успел им найти замену. Вода ему предстояло идти с неполным экипажем в 37 человек, плюс он сам. На мгновение повисла тишина. Трупы поднимать? Остался равнодушен к моменту Намикадзе. Что с ними? Поморщившись, начал было отвечать Учиха, но капитан его перебил. А вы можете? Да. Что с ними делать? Повторился мечник. Да-да, сколько? Тела, уже побывавшие в воде, долго хранить не получится. В трюме есть место, возразил Симада, и весьма прохладно. До порта довезем, тут идти всего ничего осталось. По прямой до земли рукой подать, не надо было бы обходить рифы, добрались за пару часов. Надо узнать, кто это, и похоронить по-человечески, раз уж есть возможность. Учиха скептически хмыкнул на последнее заявление, но больше возражать не стал. На палубе закипела суета. Мрачные матросы сооружали импровизированные носилки, на которых тела должны были размещать в трюме. Боцман ругался с любопытствующими, шум разбудил многих пассажиров. Посмурневший капитан, посасывая незажженную трубку, стоял поодаль, хмуро взирая на творящийся бардак и поминутно косясь на замершего у фальшборта Намикадзе. Тихий плеск и звяканье якорной цепи остались незамеченными. Зато пальцы, вцепившиеся в планшир, кто-то глазастый углядел сразу. С радостными возгласами несколько моряков бросились на помощь к карабкающейся через борт фигуре. Бросились и тут же отпрянули. С нечеловеческой грацией мертвец шагнул на палубу и выпрямился, позволяя рассмотреть себя во всей красе. Катон, комментарий Учихи прозвучал оглушительно в установившейся тишине. Мертвец с обугленной головой деловито направился к носилкам, а через планшир уже лез следующий. Любопытствующих пассажиров как ветром сдуло. Побледневшие моряки остались на палубе, но подались в стороны, держа боязливую дистанцию до взбирающихся на корабль покойников. Прислушавшись, Шикамару уловил обрывки молитв и тихие ругательства. У второго мертвеца в затылке торчал вошедший по самое кольцо куной. Третий оказался без головы, четвертому вырвали трахею. Мертвые свидетели устроенной кем-то бойни один за другим поднимались на корабль, укладываясь ровными рядами. Оправившиеся от первого шока матросы, недоверчиво косясь на еще недавно шевелящиеся трупы, начали уносить покойных в трюм. «Зачем?» – тихо спросил Симада, ни к кому конкретно не обращаясь. «Зачем кому-то, какому-то, шиноби делать это? Чем ему мог помешать обычный корабль?» «Свидетели», – нехотя ответил Шикамару. «Кому-то было нужно добраться до Такисима так, чтобы о нем не знали. Проник на борт наверняка тайно. Говорите, до берега пара часов хода, если по прямой, экипаж стал не нужен». Его ликвидировали, а корабль затопили. Но вы-то плаваете как все. Я ведь вас уже второй раз везу. Пару лет назад, если не ошибаюсь, с вами еще был шиноби со странными глазами. Хьюга, буркнул Нара, у вас хорошая память. Да, мы плаваем как все. У нас, что тогда, что сейчас, официальная миссия и нас ждут в Кире. А будь миссия тайной, мы бы тоже пробрались на какой-нибудь грузовоз, и тоже его затопили. Симада шокированно уставился на теневика. Лично мы, нет, схоронились где-нибудь в трюме, никто бы не узнал ни о нашем появлении, ни об уходе. Так даже надежней. Если надежней, то зачем кто-то поступил так? Сидеть в трюме несколько дней не очень комфортно, Симада-сан. Каюты команды удобнее. Найтись с ответом капитан не успел. Очередной мертвец, перебираясь через борт, рухнул на палубу, запутавшись в тянущихся из вскрытой брюшины внутренностях. Из распахнувшегося словно выпотрошенная рыбина трупа хлынула морская вода вперемешку с какими-то уже неузнаваемыми ошметками. Побледневший Симада отвернулся, стиснув зубами черенок трубки. Кого-то менее стойкого вырвало. Желудок Шикамару к зрелищу остался равнодушен, а вот в памяти что-то всколыхнулось. Подойдя поближе, теневик склонился над покойником, внимательно разглядывая рану. Разрез тянулся от ключичной впадины до самого паха, деля тело практически пополам. Нечто крайне острое играючи рассекло ребра, вскрыв грудную клетку, взрезало живот. Он его вскрыл, словно хозяйка рыбу к ужину, от горла до паха. Шансов не было, всплыл в голове Шикамару сдавленный и не совсем трезвый голос главы Акимичи. «Что там?» Заметив интерес Нара, подошел ближе Учиха. «Саске, скажи, ты бы смог нанести такой удар?» В горле у Шикамару вдруг пересохло. «Хаэм!» Мечник склонился над трупом, приглядываясь к ране. «Ну, если в развороте. Хотя, хаэм, нет, вынес он. Наконец, вердикт. Такой бы не смог. Мои мечи слишком гибкие и недостаточно длинные. Или клинок ушел бы в сторону по ребрам, или рана оказалась намного короче. Здесь использовали острый, жесткий и длинный клинок, ощутимо больше метра, я бы сказал, хотя зависит от роста мастера, нанесшего удар, такой, как кубики Рибача. Сердце Нара забилось быстрее. Ты думаешь, Чоджи убили так же, а длинные и тяжелые мечи не самое популярное оружие у шиноби. Пока Учиха молча глядел на теневика, переваривая услышанное, тот осмелился озвучить пришедшую в голову мысль. Если он рядом, Саске, мы могли бы сдохнуть к Биджу. Вдруг рявкнул мечник. Очнись, Джуза, С-ранг с Суитоном, а мы торчим посреди гребаного моря. Чтоб его, мысли о месте мгновенно испарились. Ситуация в полной мере дошла до Шикамару. Катон, да, если этот ублюдок не освоил огонь, то он еще и не один. Дальнейшая и без того нерадостная процедура подъема трупов прошла под леденящим дыханием провозвестника. Изготовившись к бою, седьмая команда рассредоточилась по кораблю, напряженно вглядываясь в скрывающую море темноту. Времени с момента крушения прошло не так уж много, Джуза и его неведомый напарник, или напарники, могли засечь спешащий на помощь пароход. Впрочем, немного отойдя от неожиданности, Шикамару поуспокоился. Ведя разведку с воздуха, Наруто не заметил посторонних. Да и даже почуя их присутствие какой-нибудь сенсор, особых опасений оно вызвать не должно было. Кто мог предположить, что на борту рейсового парохода окажется мертвитель, способный с легкостью поднять останки с морского дна? Оповещенный о появившихся у команды опасениях, Симада накрутил подчиненных, и те работали без промедления и отдыха. Вскоре последние покойники забрались на корабль и были перемещены в трюм. Завершение погрузки ознаменовалось воспарившей над бортом головой, чье тело поднялось одним из первых. Под провозвестником Нами Кадзи мог позволить себе не возиться и просто заставил мертвую плоть левитировать. Мызру. Долетел до Шикамару удрученный шепот капитана. Когда пароход уже удалился на почтительное расстояние от места кораблекрушения, седьмая команда собралась на корме. Предложишь броситься в погоню, опередил Шикамару Саске. Нет, покачал головой теневик, я предложу броситься в Кири. Наруто, помнишь, как мы отступали из Ивы, у тебя найдутся мертвецы и носилки? Да. Хочешь предупредить Мей? Именно. Думаю, она заинтересуется присутствием как минимум одного из Акацки на своей земле. А если и нет, как я помню, найти в Кире желающих поквитаться лично с Джузой не составит проблем. Вот это уже звучит как план, потер руки Учиха. Пойдем, поговорим с капитаном, сдается мне, эта корыта сможет плыть быстрее, если у него будет вперед смотрящий с шаринганом. Споро работая палочками, Юи украдкой разглядывала гостя. Джираю она, конечно, знала, наставник отца не раз бывал в их доме. О печальной и безответной любви Синнина к лучшему Ириенину Канахи она также была осведомлена. Говоря откровенно, та порой становилась предметом незлобных шуточек, проскальзывающих в разговорах родителей. Такое отношение невольно переняла и сама Кунаичи, привыкнув считать столь желанный Джираи союз невозможным. И вот, гром среди ясного неба, невозможное готово свершиться. Посматривая на гостя, Юи сгорал от любопытства, гадая, что же вдруг изменилось.